дилижанса. Что? Где? Когда? Закричали и зашумели все, надеясь на рассказ, а также и на имя той, которая владела этой тайной. Но Ван Мерский обвел всех высокомерным шляхетским взглядом и сказал тоном коммивояжера: «Следите за рекламой, господа! Следите за рекламой! Это единственное, что мне дозволено сообщить вам». И очень скоро, и не где-нибудь, а в самой крепости, да-да, со всех тумб засверкали, заиграли, забили в глаза типографские красочные афиши. «Увидеть и умереть. Тайна дилижанса. Только для мужчин. Ночное кабаре дилижанс. Всемирно известные розы Треф. Оплата по парижской такси согласно официального курса, с дозволения губернатора, полиции и воинского начальника». Утверждают, что указанные три должностных лица самолично изволили присутствовать на генеральной репетиции, после чего и появилась указанная афиша. А само кабаре заняло весьма укромно расположенный особнячок на тихой садовой улице, перед которым днем и ночью бессменно дежурил рослый городовой. Открытие было приурочено к дням благопристойным, дабы не оскорбить ни церковь, ни присутствие, ни, боже упаси, царствующую фамилию. В доме шла капитальная перестройка, а саму всемирно известную не видел никто, кроме пана Ван Мерского и трех должностных лиц. Так считал изнывающий от тайны город прославы, хотя было еще два человека, один в Пристенье, другой на Успенке, которые знали больше, но предпочитали помалкивать, исходя, правда, из разных предпосылок. Несмотря на череду сверхгероев, открытую Колей Третьяком, подхваченную Бориской Прибытковым и продолженную волонтером генерала Дэвида Сергеем Петровичем Белобрыковым, они не затмили друг друга, а лишь как бы дополнили. По-прежнему весь город восхищался подвигами Сергея Петровича. Гимназистки пылали при одном воспоминании о Бориске, а модные экипажи и наемные кареты притормаживали у настежь распахнутых ворот кузницы, в которой звонко ворочил пудовой кувалдой Коля. Дамы под вуалями жадно всматривались в черноту, где освещенный багровым светом горный раскаленного железа играл стальными мускулами до пояса обнаженный цыган. «Ах!» — почти беззвучно шептали прекрасные незнакомки и велели кучеру трогать. Всем было хорошо, дамы любовались, Коля ковал железо, но как-то сложившийся ритуал поклонения был нарушен. Очень юная особа без вуалетки спрыгнула с коляски и смело шагнула в грохочущий ад. «Вы, Коля Третьяк, велели передать?» Сунула в загрубелые чумазые руки глянцевый голубой конверт и исчезла, как дымка. Коля извлек из конверта плотную бумагу, развернул и прочитал тут же при свете горна: «Коля, в половине восьмого у пролома вас ждет сегодня экипаж». Записка полетела в огонь, а Коля снова взялся за молот, ибо решил, что это послание запоздало и вопль вдовьего сердца, которое грех обманывать. Но вместе со стуком и грохотом одна здравая мысль стала постепенно вытесняться другой. «А не желает ли таким хитрым манером Изот Безъяичнов племянник свести с ним счеты за перебитый нос?» Вот этого Коля уже вынести не мог, а потому, загодя побрившись и помывшись, а также переодевшись, явился в указанное место тютелька в тютельку, как сам граф Монте-Кристо. За проломом на Благовещенской и вправду ждала извозчичья коляска. Коля осведомился, его ли ждут, получил подтверждение и бестрепетно уселся на пружинное сиденье. Сытый рысак лихо взял с места, а Коля начал размышлять, сколько его может поджидать народу и кого первого следует бить, дабы не посрамить честь Успенки и уцелеть самому. Он полагал, что его с шиком промчат вдоль крепостной стены, а там вывернут либо к темным воровским притонам Пристенья, либо в глухую и безлюдную чертову пустошь за крепостью, где летом останавливались цыганские таборы, устраивались пикники и попойки, и где ничего не стоило вечерком пристукнуть человека.